Глава 21. Саманта. Странно. Я хорошо знаю дворец, а в этой части почему-то никогда бывать не доводилось, удивился Терри. Никому не доводилось со времен проклявший мир королевы, ответила я. Хозяйка Сэмми, ужин накрыть на террасе? Спросил хранитель. А я думала, что будет верным решением сначала осмотреть портал, поэтому согласно кивнула. Винтовая лестница уводила нас все выше и выше, иногда встречались двери, арки, но мы, не останавливаясь, следовали за светящимся шаром. «Можешь ответить, куда мы направляемся?» Маркиз не отставал ни на шаг. «Сама пока не знаю. Я здесь тоже впервые. Лестница заканчивалась под самой крышей. Перед нами располагались старинные кованые двери, ведущие прямо на широкую террасу. В самом центре покоился массивный артефакт. Кристалл в его середине не подавал признаков жизни. Ни единая искра не пробегала по мутной поверхности камня. «Это...» — Террион подошел к нему вплотную. «Это то, о чем я подумал?» «Не знаю, о чем ты подумал, дорогой братец, но это действительно портал. По крайней мере, когда-то он таковым являлся. Но самое интересное не это». «Саманта, ты полна сюрпризов», — усмехнулся маркиз. «А что же, по-твоему, самое интересное? Помнишь, ты мне рассказывал о последних словах Ангуса Аталана? Когда истинная Аталан откроет небесный путь своему дракону, проклятие падет, и мир станет прежним, помнишь?» «Да», — осторожно ответил Терри. «Только не пойму, к чему ты клонишь. Мне кажется, что я могу разгадать слова старца, и отгадка сейчас находится прямо перед тобой». «Саманта», — прорычал Долли. «У каждого портала, или как называли их создатели, конечной точки пути, существует свое название. В замке Хоук таких точек было две: земной путь в портальном зале и небесный путь здесь, в башне». «Небесный путь», — прошептал Террион и легонько дотронулся пальцами до кристалла. «Существует лишь одно объяснение словам Ангуса. Нужно открыть небесный путь для драконов, и только тогда мы сможем спасти мир. Старый дядюшка королевы знал что-то такое, о чем мы даже не догадываемся, и хотел предупредить драконов, но успел сказать только одну фразу, прежде чем смерть навечно запечатала его уста. Значит, нам самим предстоит найти ответы. Для начала неплохо было бы попробовать починить портал». «Он сломан?» — тут же спросил маркиз. «Хозяйка Сэмми, ваш ужин!» — произнес невидимый дух. Аккуратный столик, накрытый на две персоны, примостился тут же неподалеку. Ветер стих и стало ощутимо теплее, словно пространство вокруг нас поместили в обогреваемый кокон. «Спасибо, Хоук, присоединишься к нам?» — поинтересовалась я. Хранитель тут же появился в облике невысокого бравого кавалера и низко поклонился. «Благодарю, миледи, но вынужден отказаться от столь высокой чести», — усмехнулся он. «Думаю, у вас и без меня много тем для разговора. Я рядом. Если что-нибудь понадобится, зовите». Дух исчез, а мы сели за стол. День выдался не из легких, а ночь предстояла еще труднее, поэтому силы необходимо было восстановить. Угощал хранитель замка нас поджаристыми бараньями отбивными, молодым картофелем, щедро посыпанным зеленью и залитым топленым маслом, крошечными сладкими луковками в винном соусе, а также тремя видами сыров – деревенской ветчиной, гусиным паштетом и свежими овощами из королевских теплиц. На десерт предлагались печеные груши, начиненные орехами с медом и взбитыми сливками, а также хрустящие вафли со свежей клубникой. не королевский, но все же пир. Тэрион разлил по бокалам разбавленное розовое вино и протянул один из них мне. «За жизнь», — произнес он. «За это я не могла не выпить. До самого донышка». И к своему стыду, пока я глотала хмельной напиток, думала совсем не о жителях Саатара и даже не о студентах и преподавателях Академии. Все мои мысли занимал один единственный, самый противный и язвительный дракон. Я пила за конкретную жизнь, за жизнь герцога Кара и его скорейшее возвращение ко мне. «Ты так и не ответила. Артефакт сломан?» — снова спросил Тэрион, накладывая в мою тарелку всего понемногу. «Не могу сказать, пока не осмотрю его. Хотя я ведь ничего не смыслю в древних устройствах. Он полностью разряжен, и зарядить его мы сможем, а в остальном...» «Что с ним случилось? И почему Кары не знали про этот портал?» «Не знали, потому что его не существовало, Терри. В этой башне случилось несчастье. Здесь произошел взрыв, который погубил портал и унес жизни родителей королевы Катарины. Ни в одной из книг я так и не смогла отыскать причины взрыва. Хоук отстроил башню, вернув ей первоначальный вид, но воскресить погибших аталанов он не мог. Тогда королева повелела запечатать башню, а вскоре потеряла мужа и дитя. После ее смерти это место никто не посещал, пока в замке не появилась новая, истинная хозяйка. Понимаешь, истинная — это еще одно слово из последнего пророчества Ангуса. Получается, что без аталанов никто не мог рассказать Карам о небесном пути, ведь перечень конечных точек находился в сокровищнице аталанов, куда драконам тоже нет хода. «Сэм, у нас все получится, слышишь?» — твердо произнес маркиз. «Мы перевернем библиотеку, все сокровищницы, эту башню, но отыщем ответы. Отыщем, потому что иначе просто не может быть». Он налил еще вина, мы выпили. Постепенно его уверенность передалась и мне. Я хотела жить. Нет, не просто жить, я отчаянно хотела быть счастливой. А мое персональное счастье сейчас спасало жизни людей около завесы. И так будет всегда, пока не падет последний дракон или не исчезнет проклятие. Если от меня хоть что-то зависит, я найду способ помочь Элиону, потому что... Ох, неужели люблю? Даже себе страшно было в этом признаться. Ужинали спешно. Вафли вообще запивали обжигающим чаем, и мне и Тэриону не терпелось осмотреть артефакт. «Со стола убирать?» — спросил Хоук, когда мы, не сговариваясь, как ужаленные побросали салфетки, вскочили и кинулись к кристаллу. «Да, спасибо огромное», — поблагодарила я. «Благодарю вас, сэр-хранитель», — не остался в долгу Тэрион. «Замку?» Его обращение явно пришлось по вкусу. Артефакт все же отличался от всех иных своих собратьев, уже виденных мной. На нем не было настроечной шкалы. Соответственно, он открывал путь из замка в одну единственную, совершенно определенную точку пространства. И готова поспорить, что через другие порталы туда попасть невозможно. «Что там?» торопил меня маркиз. «Не знаю», — честно призналась я. «С виду все в порядке, только кристалл полностью разряжен. Попробую зарядить». Возложив руки на камень, открыла каналы, отпуская силу. Через минуту ко мне присоединился Тэрион, но, как мы ни старались, кристалл не осветился даже тусклым светом, словно вся энергия куда-то уходила, не задерживаясь в устройстве. «Стоп, Сэмми! Побереги силы!» — прошипел Долли, почти насильно оторвав меня от артефакта. «Он неисправен. Надо искать описание». Я и сама это понимала, но не представляла, где найти описание портала, о существовании которого до недавнего времени никто из живущих даже не подозревал. «Предлагаю начать с этой башни, раз уж мы все равно здесь», — сообщил Терри. Я понимала его желание подбодрить меня, но не надеялась на скорую удачу. Эх, мне бы с кем-нибудь из преподавателей посоветоваться. Был бы здесь магистр Кисо, он наверняка бы разобрался во всем. «Ладно», — согласилась с его доводами, чтобы не огорчать Дуали. «Пошли, осмотрим башню». Уже развернулась к лестнице, но натолкнулась на хмурый и недобрый взгляд маркиза. «Что?» — не поняла я, когда он не сделал и шага в моем направлении. «Мы пойдем не раньше, чем Хоук принесет тебе туфли. Расхаживать по холодным камням босиком — не самое мудрое решение для юной леди», — отчеканил Террион. «Только сейчас заметила, что туфель на мне нет». Ноги тут же окоченели. «Хорошо», — улыбнулась я. «Хоук, принеси мне что-нибудь мягкое, удобное и теплое, пожалуйста». «Уже исполнено, хозяйка Сэмми», — тут же отозвался хранитель, и передо мной появились пушистые тапочки. Всунув в них ноги, почувствовала, как согревает мягкий мех, а тепло пробирается от ступней в икры. За всеми волнениями и суматохой совсем о себе позабыла, ничего не ощущала, ни о чем, кроме портала и спасения людей, не могла думать. «Спасибо. Забота Терриона мне была очень приятна. Теперь другое дело», — подмигнул мне маркиз и пошел вперед. «За мной, Ваше Величество! Королеву вперед!» — бойко ответила я и бросилась его догонять. Помещений в просторной башне оказалось не так много. В основном преобладали хозяйственные. Здесь хранилась различная утварь для дома, мебель и даже кое-какие предметы роскоши. Все это хоть давно и вышло из моды, но Хоук заботливо следил за вещами, сохранив их в образцовом состоянии. Несколько просто обставленных комнаток, которые когда-то занимала прислуга. Зачем селить челядь так далеко от хозяев? Быть может, они обслуживали портал? Вряд ли. Для поддержания артефакта в рабочем состоянии требовалось нечто более действенное, чем уборка. Тут нужен был маг с определенным, достаточно редким даром. И что-то мне подсказывало, что ни один из слуг подобной магии не обладал. «Странное место», — озвучил мои мысли маркиз. Но дальше нас ждала еще более загадочная комната. Мы оказались в просторном помещении со стенами, обитыми светлым дорогим шелком. Потолок украшала искусная роспись. Высокие окна закрывали роскошные бархатные шторы. Наверняка в дневное время здесь хватает естественного света. Восхитительный паркет, выложенный затейливым орнаментом из разных пород дерева, блестел так, что казалось, будто его совсем недавно натерли. И посреди этого великолепия стоял единственный предмет мебели — огромная кровать с резной высокой спинкой и тяжелым темным балдахином, выполненным из того же бархата, что и занавеси. «Сэмми, взгляни сюда», — позвал Террион. Мне стало любопытно, что мог обнаружить маркиз на кровати, застеленной парчевым покрывалом, подбитым мехом горностая. Разве что россыпь высоких пуховых подушек, небрежно примостившихся в изголовье. Но как же я ошиблась? В массивную спинку были вмонтированы два толстых металлических кольца. Точно такие же кольца ввинтили в толстые столбы у изножья. От колец тянулись цепи, заканчивающиеся надежными, подбитыми несколькими слоями мягкой ткани наручниками. «Что это?» — хрипло спросила я, смутно догадываясь, для чего предназначена подобная конструкция. «Похоже на оковы. К этой кровати кого-то приковывали, Сэм, кого-то очень важного. Судя по меху на покрывале, В этой комнате держали особу королевских кровей. Но почему, удивилась я, приковывают лишь больных падучей болезнью, чтобы они не навредили себе во время приступов, и сумасшедших? Вы сами ответили на свой вопрос, миледи. Терри криво усмехнулся. Только падучая хворь отпадает. Больных не изолируют от общества, ибо они не опасны. Не держат их под надежным замком. И уж тем более не нанимают им целый штат постоянной прислуги. Здесь держат сумасшедшего. Точнее, сумасшедшую, если учитывать, насколько тонкие браслеты у наручников. Я сразу обернулась и внимательно посмотрела на дверь, проверяя слова Териона. Действительно, створки были снабжены не одним, а двумя замками. Кроме того, снаружи дверь запиралась на тяжелый засов, словно обитатели башни старались оградиться от той, которую держали в этой комнате. Боги! Но кто это мог быть? Наверное, я подошла слишком близко к кровати. Подошва на домашних тапочках была настолько мягкой и тонкой, что ступнями чувствовала все выемки пола. Вот и сейчас наступила на что-то твердое. Неприятные ощущения заставили поморщиться и наклониться, чтобы взглянуть на предмет, причинивший неудобство. Под ногами заметила что-то блестящее. Это оказался конец золотой цепочки. Я потянула находку на себя и выдвинула из-под кровати шкатулку, крышку которой и зажала цепь. «Кажется, мы нашли чье-то сокровище», — улыбнулся Терион. «Похоже на то», — согласилась с ним я. Шкатулка оказалась совсем простая, деревянная, с вырезанными на ней цветами, листьями и бабочками. Выполнена довольно искусно. Такие незатейливые ларцы очень часто дарят девочкам, чтобы они хранили в них свои секреты. У меня тоже когда-то была похожая шкатулка. Откинув крышку, мы заглянули внутрь. Пара костяных заколок, черепаховый гребень, потрепанная тетрадка и кулон на той самой цепочке, на которую мне посчастливилось наступить. «Не густо для особы королевских кровей», — изрек маркиз, окидывая взглядом найденные сокровища. «Я же промолчала, ощущая какое-то предвкушение, азарт, словно перед нами вот-вот раскроется древняя тайна. А ключ от этой тайны я сейчас держала в руках». «Ты не прав». Голос дрогнул, и получилось сказать лишь шепотом. «Посмотри на этот кулон. Он украшен изумрудами и небольшими розовыми бриллиантами. Такая вещица стоит недешево». Потянув за цепочку, вытащила украшение. С оборотной стороны кулона увидела фамильный вензель Аталанов и имя, выгравированное на золотой поверхности. «Каролина Аталан», — прочитала я и вопросительно посмотрела на Териона. «Я тщательно изучал летописи, уделяя особое внимание родословной Аталанов. Но мне не встречалось это имя», — произнес маркиз, забирая из моих рук кулон, чтобы тщательнее его рассмотреть. «Удивительно. Каролина Аталан. А если посмотреть не общие летописи, а семейные записи, должно же быть у Аталанов родовое древо?» «Должно», — согласился со мной Терри. «Но в королевской библиотеке его нет». «Хоук», — позвала хранителя. «Я здесь, хозяйка Сэмми», — отозвался дух. «Ты знаешь, где нужная нам книга?» «Знаю. Она в сокровищнице вашего рода». «А почему ты его не спросишь прямо о том, кто такая Каролина Аталан?» — удивился маркиз. «Пробовала, но на подобные вопросы Хоук не может ответить. Он только помогает отыскать ответы», — улыбнулась я. На кровать плавно опустился огромный фолиант. «Летопись рода Аталан», — гласила витиеватая надпись на тисненном кожаном переплете. Углы тома закованы в золоченые наконечники и украшены драгоценными камнями. К книге прилагался свиток с искусным разветвленным древом, где каждая веточка означала чью-то жизнь, судьбу. И не все они имели продолжение, многие обрывались, так и не продолжившись. Но куда бы мы ни смотрели, за какой бы ветвью ни следили, загадочной Каролины Аталан так и не нашли. «Странно», — вздохнул маркиз. «Возможно, ответ найдется в тетрадке?» — с надеждой спросила я. Ответ нашелся, но не в тетради, а под ней. Стоило ее поднять, как на дне шкатулки обнаружилось еще одно сокровище — искусно выполненная миниатюра, на которой художник очень реалистично изобразил двух девочек лет 10, как две капли воды, похожих друг на друга, в пышных одинаковых платьицах, с одинаковыми лентами в золотых волосах, с одинаковыми синими глазами и очень похожими кулонами на тонких шейках. Каролина и Катарина Аталан, подписал неизвестный мастер. «Боги! Их две!» — воскликнул Терион. «Близнецы!» — прошептала я. Не сговариваясь, мы снова склонились над схемой родового древа. От ветви короля Кайлига и королевы Антель вела лишь одна веточка — Катарина Аталан. Это если не приглядываться, не знать, где и что искать. Но теперь... Мы тщательно изучили каждую частицу родительской ветви. Определенно, когда-то от нее отходило два побега, но один из них был основательно и весьма умело удален, полагаю, не без помощи магии. Значит, у проклявшей мир королевы была сестра-близнец, похожая на нее словно зеркальное отражение. Устало выдохнул Терри и сел на кровать. А у меня в голове вертелись слова из летописи, где описывались события, произошедшие после смерти мужа Катарины, Рифсентакара. С последним ударом его сердца осиротел весь Саатар. Королева осталась жива, но ее душа ушла вслед за супругом. Душа ушла вслед. Ушла. И Терри... Он говорил, что после смерти супруга королеву словно подменили. Подменили. И загадочная смерть короля... «Терри!» — закричала я так внезапно, что он вздрогнул. «Я знаю, что произошло тогда!» «Рассказывай!» — маркиз не просил. Он приказывал. Я же хмыкнула и уселась рядом, поджав под себя ноги. Разорванная, изрядно укороченная юбка некогда шикарного платья больше не стесняло движений. Каролина убила свою сестру, чтобы занять ее место. Терион был шокирован. «Почему ты так думаешь?» — тихо спросил он. «Ты мне сам говорил, что дракон уходит вслед за своей парой, а Рифсенткар умер внезапно, во сне, будучи молодым и здоровым. Причина может быть только одна. Его супруга Катарина погибла, а ее место заняла самозванка Каролина. Это не душа королевы ушла вслед за мужем, а дракон покинул этот мир вслед за возлюбленной. Есть еще один факт, натолкнувший меня на подобную мысль. Райлин, брат покойного короля Рифсента, тоже почувствовал в королеве свою истинную пару. А ты сам сказал, что подобного не случалось ни до, ни после». «Значит, парой Райлина была вовсе не Катарина, а ее сумасшедшая сестра-близнец Каролина». Маркиз задумался. Он молчал долго, прежде чем произнес: «Я склонен согласиться с тобой, Сэм. При подобном раскладе мозаика складывается, все сходится, но остаются вопросы. Много-много вопросов. В истории... Особенно такой древний, как это, всегда остается много вопросов, Терри, ибо все участники событий давно мертвы. Но что-то мне подсказывает, что большинство ответов мы найдем вот здесь». Я указала на тетрадь. «Почему ты так думаешь?» — оживился он. «Потому что это не что иное, как обычный девичий дневник. Именно ему одинокие девочки доверяют свои тайные мысли и мечты. А Каролина Аталан была очень одинока. Даже семья от нее отказалась, когда выяснилось, что принцесса больна. Думаю, по приказу короля ее имя удалили с родового древа. А чтобы скрыть правду, бросающую тень на весь род, удалили и часть летописи, где есть упоминание о второй королевской дочери. В замке отсутствует период с рождения королевы Катарины до ее совершеннолетия. Значит, признаки сумасшествия проявились у Каролины к 16 годам, и родители были вынуждены спешно ее изолировать. «Что ж, нам остается лишь прочесть ее дневник», — ответил маркиз и протянул руку, в которую я вложила тетрадь.